Глава шестая. Коптилка вернулся от рыка довольно быстро, слегка потрепанный и с частым дыханием. Шумно приземлился перед Минькиной голубятней. Он был в одной сандалии. Вторая прилетела следом и стукнула Коптилку по спине. Он оглянулся и погрозил в пространство кулаком. «Ну», — сказал Голован, — «ну-ну, рога бараньи гну». Коптилка с сопением надел сандалию. Он даже слушать не стал, заорал сразу. «Нужны мне ваши извинения, как клизма с жидким азотом. Машкара сопливая. Все равно вы мне когда-нибудь попадетесь. Я теперь объявляю вам войну на веки вечные, без всяких перемирий». «И на меня!» Лапы растопырил, а скафандр-то не работает. «Подумаешь, без перемирий он объявляет», — хмыкнула Веранда. «Ну и фиг с ним», — сказал Минька Порох. «Я вам говорил, что бесполезны эти дурацкие извинения», — хмуро напомнил Коптилка, хотя и не говорил такого. «Все-таки ты хорошо сделал, что попытался извиниться», — успокоил его Кириллка. «Теперь уже не мы виноваты, а он». «Да», — решил Голован, — «мы изменили ситуацию в свою пользу». Коптилка подергал на груди галстучек, надул щеки и превратил белую рубашку в привычную замызганную майку, но глянул на Аленку и сердито превратил майку обратно. Голован зевнул. «Скоро уже спать пора». Конечно, здесь не было дня и ночи в привычном понимании. Но ложиться спать и просыпаться все старались в одно время, потому что трудно существовать совсем без всяких правил. Аленка подошла сбоку к насупленному Коптилке и шепотом попросила. «Валерик, ты не мог бы дать мне твоего жирафа? Я вечером поиграю, а утром отдам». В прошлом рассказе про Коптилку, как он появился на астероидах, оказалась пропущена одна деталь. Дело в том, что Коптилка убегал от мужиков в камуфляже не из пустого страха. Он боялся, что отберут игрушку, скажут «ты ее украл», а он ее нашел. На свалке, кроме строительного мусора, хватало всякого другого барахла — поломанной мебели, битой посуды, рваных матрасов и тряпья. И вот среди автомобильных покрышек и лопнувших цветочных горшков Коптилка увидел старую, местами порванную, тряпичную игрушку. Это был жираф. Туловище размером с кошку, а шея длиннющая, и на шее головка улыбчивая и симпатичная, как у добродушной козы, с круглыми кожаными ушами и синими глазами-пуговками. Были еще рожки — из деревянных палочек и деревянные же копытца. Вообще-то жирафы пятнистые, но этот оказался полосатый, сине-белый. Наверное, из старой тельняшки. Скорее всего, его шили девчонки, что занимались в кружке мягкой игрушки в детском клубе «Ласточка». Недавно клуб закрыли, всякое старое имущество отправили на ближнюю свалку. Видимо, этим путем сюда и попал истрепанный, никому не нужный жирафенок. У Коптилки сроду не было своих игрушек. В интернатах и детприемниках они ведь общие, а тут вон какой подарок. И Коптилка сразу решил, что назовет полосатого жирафчика Аликом, в память о теткином одноухом коте, которому он, Коптилка, успел привязаться, но который несколько дней назад исчез из дома. Шея у жирафа болталась, и Коптилка вставил в нее алюминиевую проволоку, которую подобрал тут же. Так он и стоял, с Аликом на руках. Туловище на груди, шея на плече, жирафья головка тыкается губами в ухо. Когда парни с дубинками окликнули его. Окликнули, и он побежал. И оказался здесь, вместе со своей единственной в жизни игрушкой. Жители астероидов могли придумать любые игрушки. Говорящих роботов, веселых бородатых гномов, конструкторы с хитроумными деталями, ковбоев со старинными револьверами, ласковых плюшевых котов и мишек, шахматы с шагающими фигурами, механических лошадей в натуральную величину, которых можно запрягать в золоченые кареты. Ну, короче говоря, все что угодно. Живые существа не получались, а игрушки сколько хотите. И они не исчезали, это ведь не стебельки и листики. Но вот беда. Развлечения с такими игрушками быстро надоедали. А потрепанный жирафчик Алик, неумело заштопанный коптилкой, не надоедал. Он был настоящий, он был оттуда. Тот, кто оставался с Аликом один на один, порой прижимал его к груди и что-то шептал в маленькие уши, сделанные из кожаных язычков от кроссовок. Это когда коптилка разрешал другим поиграть со своим жирафом. Все любили такие игры, в том числе и серьезный, знакомый со всякими науками Голован. Но коптилка даже на короткое время отдавал Алика неохотно. Вот и сейчас он в ответ на Аленкину просьбу насупился. «Чего тебе приспичило именно сегодня? Потом как-нибудь?» Он уже представлял, как уляжется с Аликом в своем кирпичном жилище на подстилке из свежего сена, хотя и придуманного, но пахучего, почти настоящего, до утра его хватит, и будет рассказывать полосатому другу. Ну, что рассказывать, это тайна. А кроме того, коптилка вдруг забоялся. Даст он жирафа Аленке, а другие поймут, он относится к ней не так, как к другим. А он что? Подумаешь, сделала для него рубашку с галстучком. Он бы и сам смог, если бы захотел. Аленка молча отошла. Она была тихая, но с самолюбием. Раньше она занималась в балетной студии, но бросила ее, потому что обиделась на даму-педагога, на бывшую балерину из областного театра. Та однажды во время занятий сказала Аленке: «Девочка, у тебя есть кое-какие способности, но маловато темперамента. Надо двигаться, двигаться!» И хлопнула Аленку между лопаток. В общем-то, дело обычное, но Аленка села на скамейку и стала развязывать тесемки балетных туфель. «Я от вас ухожу». «Ах, какие мы гордые! По-моему, ты просто лентяйка. А балет — это труд. Труд и еще раз труд. Ну и трудитесь. А я раздумала быть балериной». «И кем же ты будешь?» «Домохозяйкой», — буркнула Аленка и пошла в раздевалку. Там она услышала, как бывшая актриса балета сказала помощнице: «Ну и пусть, а то представляете, сколько грима пришлось бы изводить перед каждым спектаклем». Эта дама, конечно же, намекала на Аленкины веснушки. Про таких, как Аленка, говорят: «Загорала сквозь решето», а еще правильнее сказать: «сквозь терку». Аленкины веснушки сидели на лице равномерно, однако не очень часто. Были небольшие и одинаково круглые. Ничуть они Аленкин портрет не портили, она была симпатичная. Она попала сюда с самолета, когда возвращалась из Симферополя, где гостила у родственников. Летела одна, вернее, со случайными знакомыми. Самолет грохнулся в километре от посадочной полосы. Что стало с другими пассажирами, Аленка не знала, а сама вот здесь. С той поры в астероидной компании оказались две девочки. Вторая — сырая веранда. Так ее прозвали за то, что глаза всегда мокрые и красные. Кто-нибудь скажет ей что-то не по душе, и сразу сырость. Вот такой характер. Смеялась она редко, а дулась почти все время. Была веранда длинная, носатая, с жидкими пепельными косами и тощей шеей. Все платья, которые она себе придумывала, висели на ней наперекосяк. Она подолгу сидела одна денешенька в своем каменном домике на рыжей от космической пыли планетке и ничего не придумывала для украшения жилища. Даже когда Дони и Голован предложили соединить все астероиды хрустальными мостами и пустить по ним старинную железную дорогу с медным паровозом и разноцветными вагонами, сырая веранда от такого соединения отказалась, буркнула: «Вот еще!» И глаза ее намокли. «Что за натура?» — говорил иногда Голован. А справедливый Кириллка веранду оправдывал. «Каждый ведь имеет право на свой характер. Пусть!» Конечно, сырой верандой, и даже просто верандой, звали ее за глаза. Вообще-то она была Вероника Донцова. Про ее прежнюю жизнь известно было немного. Дело в том, что Вероника попала сюда первая, потом уже Голован. Он с трудом дознался у длинной, плаксивой девчонки, что был у нее неродной отец, на которого она однажды сильно разозлилась. Ушла на кухню, открыла аптечку и назло отчиму и матери выпила что-то такое, от чего врачи спасти ее не смогли. Аленка с верандой не очень-то дружили, хотя и не ссорились. Здесь вообще ссор почти не бывало. Чаще Аленка играла с мальчишками. Веранду это, конечно, огорчало.